Псалом 109. Шалом и добрый вечер. Мартин Вулф приветствует и приглашает вас на очередную передачу из серии «Основания для веры», подготовленную отделом «Злачные пажити». Сегодня вечером мы собираемся продолжить наш разбор 109-го псалма. Это один из большого количества псалмов, описывающих личность и деятельность истинного Мессии. Случалось ли с вами когда-либо, что вас несправедливо обвинили, и ваш друг вступился в защиту вас? Я вспоминаю, как-то в детстве мы играли с моим братом в какую-то ребячью игру, и я, должно быть, причинил ему боль, потому что он вдруг заплакал. Моя мама находилась на кухне с пожилой женщиной-соседкой. У этой женщины не было своих детей, и она усыновила нас как своих внуков. Короче говоря, моя мама входит в комнату, где мы находимся. И поскольку я старше, она решает, что я был груб с моим младшим братом. Она начинает меня шлепать. Принимая во внимание крайнюю справедливость моей мамы, я полагаю, что я этого заслужил. Внезапно Рози, наша приемная бабушка, входит и становится между мною и моей мамой. И просит мою маму не шлепать меня. Рози здесь выступила на моей стороне, вступилась за меня. Мы все нуждаемся в такой Рози в какой-то момент в нашей жизни, не так ли? Нам всем нужен кто-то, кто бы встал на нашей стороне, особенно когда мы смертельно неправы и виновны в предъявленных нам обвинениях. В Псалме 109 царь Давид говорит нам о своем заступнике. Далее раскрывается, что он в то же время является Господом Давида. А Господь Давида есть Мессия, который, как мы уже увидели из Писаний Ветхого Завета, есть никто иной, как Иисус. Далее, в Псалме 109, стихе 4, Давид объясняет функции и характер своего заступника. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Когда Господь Бог клянется, это означает, что он делает торжественное заявление или обещание. Как он сам говорит о себе по поводу своих обещаний в Торе в книге чисел в главе 23, стихе 19. «Бог не человек, чтобы ему лгать. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Какое же обещание делает здесь Бог и для кого оно предназначено?» Здесь он говорит о Господе Давида Мессии, и он объявляет здесь, что Мессия будет священником особого ранга. Такого рода заявление не является чем-то необычным для Бога Отца. Когда мы вместе разбирали Псалм 2, вы помните, как там царь Давид передает нам слова самого Мессии Иисуса в стихе 7. «Возвещу определение, Господь сказал мне». «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Далее. Бог сделал заявление. Возвестил определение по многим вопросам. Например, его декрет о сотворении мира, о допущении греха, о победе над грехом и обеспечении полного прощения грехов. Бог знал, что грех, восстание против Бога, заразит всю человеческую расу через неповиновение одного человека, Адама. И поэтому он заявил, что противоядие против греха, которое принесет полное прощение всей человеческой расе, придет через послушание одного человека. Этот человек должен быть совершенным и безгрешным для того, чтобы заплатить наказание за грех, которое есть смерть. Запомните, существует два вида смерти. Первый вид, с которым мы наиболее знакомы, это смерть физическая. Человек умирает, и его тело хоронят. Смерть разделяет нас с нашими любимыми. Второй род смерти – это смерть духовная. Это тоже разлука и разделение. На сей раз это отделение от нашего Создателя Бога. Собственно говоря, мы рождаемся отделенными от Бога. Почему? В силу того факта, что мы, вы и я, рождаемся с греховной натурой, которую мы, люди, унаследовали от Адама. Чтобы доказать это, просто вспомните свое детство. Кто научил вас лгать? Когда вас заставали за каким-то занятием, которого вы не должны были делать? А кто научил вас отвечать «нет», когда ваша мать попросила вас сделать что-то? Или если вы не ответили ей «нет», то, по крайней мере, у вас было такое желание? Я уверен, что ответом на эти вопросы будет никто. Мы все делаем эти поступки естественно, в силу человеческой природы. И поэтому все мы имеем одну и ту же проблему. Мы рождены живыми физически, но, и это очень большое «но», духовно мертвыми, отделенными от Бога. Единственный путь удовлетворить совершенную справедливость святого Бога лежит через смерть безгрешного заместителя. Единственным безгрешным во всей вселенной является сам Бог. Таким образом, от триединого Бога вышло определение, что второй персонаж из этого триединства должен стать сыном, и сыну надлежит стать помазанником или мессией. Он затем явится на землю как человек и как таковой сможет затем заплатить смертный приговор за грех. И именно это и сделал Иисус, мессия. Он стал тем, кто занял мое и ваше место, спася нас от наказания, которое наша греховная натура справедливо заслужила. Поэтому-то Иисуса называют также и Спасителем. Теперь вернемся к Псалму 109, стиху 4. Здесь мы узнаем, что Бог Отец заявляет Богу Сыну Мессии: «Ты священник вовек». Основное назначение священника – быть посредником между человеком и Богом. Тогда как другие народы имели жрецов, священники Израиля и их деятельность были назначены Богом самим. Господь Бог избрал колено левитов выполнять функции священников для остальных 11 колен Израилевых. Аарон, брат Моисея, был назначен первосвященником. И только его прямые потомки могли исполнять эту службу. Члены двух других семейств левитов были ответственными за состояние храма и его сокровищницы. Главной целью храма и священников было создать для израильтян условия, при которых их поклонение Богу носило бы осмысленный и личный характер. Я имею в виду такой характер, который устанавливает правильное взаимоотношение между Богом и индивидуумом. В Древнем Израиле, когда такие взаимоотношения прерывались из-за какой-нибудь греховной мысли или поступка, верующий израильтянин должен был принести соответствующую проступку жертву в храме. Священник закалывал жертвенное животное и брызгал его кровью на алтарь. Израильтянин знал, что Бог по милости своей желал принять смерть невинного животного как заместительницу за смерть его владельца. И тогда согрешивший уходил, зная, что грехи его покрыты до следующего раза, когда вся процедура повторится сначала. Фактически, Йом-Кипур, или День примирения, был назначен Богом на тот случай, если по недосмотру каких-нибудь грехи остались непокрытыми в течение года. В тот же день только первосвященнику разрешалось входить во внутреннюю палату храма, которая называлась Святая Святых. В течение года никому, включая первосвященника, не позволялось входить туда. Но на Йом-Кипур первосвященник входил в эту палату и получал примирение для себя, своей семьи, для других священников, для храма и, наконец, для всей нации. Он делал это, брызгая кровь жертвенного животного на крышку ковчега Завета с Богом. Этот ковчег Завета находился в этой внутренней комнате. Итак, левитские священники продолжали день за днем, год за годом, поколение за поколением. Некоторые из них были людьми верными, другие нет. И тем не менее, они были посредниками между Богом и израильтянами. Видите ли вы разницу между священниками, справлявшими службу в храме, и Господом Давида, Мессией? В книге «Послание к евреям» из Нового Завета автор обращает внимание на эту разницу и объясняет ее нам. В главе 7, стихе 21, он цитирует Псалм 109, стих 4. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек». В стихе 22 он объясняет, то из-за этой клятвы, обещания, лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Стихи 22 по 24. Вот она, эта разница. И притом очень важная. Те священники из левитов могли служить только до смерти. Священство же Иисуса вовеки. Нам всем нужен посредник. У вас есть такой? Тот, кто может вступиться за вас, потому что он сам уже заплатил за ваш приговор своей собственной смертью? Тот, кто жив и сегодня? Есть ли у вас такой заступник? Вы знаете, что вы можете получить его, потому что Иисус имеет священство неприходящее, и потому что он жив вовеки, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Почему не поступить так, как поступил царь Давид? Довериться Иисусу Мессии, как вашему Господу, Спасителю и Заступнику? Все, что от вас требуется, это попросить веры. До встречи в следующей передаче. Мартин Вулф желает вам приятного доброго вечера и щедрых Божьих благословений.